Знайте мою доброту, салаги, только не спалитесь. Хрен знает, какой степени дуболомства присутствует здесь начальство. В пакете оказалось несколько бутылок пива Радибергер. Вася, век не забудем твою доброту. Приложил руку к сердцу Виталий. То-то же, довольно улыбаясь, ответил Василий. Тару не разбрасывайте, я ее сдам потом, а взамен полные принесешь? Состроив невинное лицо, поинтересовался Юра Богданович. Но-но, команды борзеть не было, нахмурил брови Васи. Ну мы же не за так, ответил Виталий, и даже согласны по коммерческим ценам взять. Ничего себе, бедняжки обделенные, удивился Вася вполне серьезно. Клад нашли, где? Неужели бункер откопали? Ага, по ночам рыли, подмигнул Виталий и посмотрел на меня, а я вспомнил, что еще в прошлой жизни каждый вновь прибывший командир полка пытался проникнуть в старый немецкий бункер, расположенный на территории части. Вход в этот бункер обнаружить никому не удалось, поэтому начальство приказывало солдатикам долбить его бетонную крышу, возвышавшуюся над землей на полметра. Но старый немецкий бетон не поддавался не только киркам и ломам, но и взрывчатке, которую приказал применить подполковник Ким, самый нетерпеливый из всех командиров. О том, что могло находиться в этом бункере, ходили самые фантастические предположения, которые так и не были подтверждены или опровергнуты. Бункер стойко хранил свою тайну. Я сделал вид, что не заметил подмигивания Виталия и поглощен созерцанием происходящего на поле стадиона. Хотя я в общих чертах и помнил программу праздника, но все-таки основательно ее подзабыл, и было действительно интересно посмотреть на мастерство наших воинов. На поле проходила военизированная эстафета, в которой соревновались две команды, которые должны были преодолеть различные препятствия, стреляя на ходу, снимая часовых и побеждая противника в рукопашном бою. Обычный набор военных игр. Вот на поле почти одновременно вылетели два ПТРа, волоча на прицепе каждой по пушке. В середине поля, прямо напротив главной трибуны, они остановились, с брони горохом посыпались воины и стали споро приводить пушку из походного в боевое положение. Парни действительно были выдрессированы по максимуму. Обе команды практически одновременно развернули свои орудия, сделали по холостому выстрелу, снова разобрали пушки, вернули их в исходное состояние, прицепили к трам, вскочили на броню и умчались с поля, оставив за собой только клубы сизого дыма. Интересно, они уже в этом году начали тренироваться или их еще с прошлого года дрочить начали? Задумчиво сказал Студников. Вот оказывается ты какой сумлевающийся. Тут же откликнулся Вася, не способный пропустить возможность поддеть своего извечного друга соперника. Ты прямо настоящий вражина нашего отечества. Эти воины не спят, готовятся тебя защищать, не щадя живота своего, а ты, значится, губу топорщишь. Вася часто переходил на такой старорежимный говорок в своих хохмах, и у него здорово это получалось. Да они защитят, лениво отбивался Студников. У-у-у-у, прямая измена, выпучил глаза Вася. Ты уже готов сдаться злобному НАТУ и возить их генералов на рыбалки охоты, куда доблестная гобня смотрит. Вася, ты часом пивка не перебрал, ухмыльнулся Студников. По всему было видно, что сегодня он бороться с Васей не намерен. Я, может, и принял на грудь положенные мужчине в самом соку 500 граммов божественного напитка, но на свои, честно заработанные посредством дутия в трубу. Вася совсем разошился, что свидетельствовало о том, что он действительно слегка не рассчитал с божественным напитком. А вот чем ты зарабатываешь, это еще нужно выяснить компетентным органам, а я им помогу. Потому что твоя деятельность по уничтожению рыбных запасов Германской Демократической Республики переходит все границы. Это я еще не говорю о поездках с высшим начальством в леса и заповедники. Вы же там не цветочки нюхаете и не на ромашках гадаете. Вася, ну успокойся уже. Состроил страдальческую гримасу Студников. Ага, правда глаза колит. Радостно взвился Вася и собрался было продолжить, но Студников перебил его, поднимаясь со скамейки. «Не, я пойду, пожалуй, тоже пивка приму. Может, за это время ты и остынешь. Захвати тару». Вася протянул ему пакет с пустыми бутылками. «И не вздумай потерять денюжку, знаю я тебя, перебьешься». Отмахнулся Студников, бочком пробираясь между стадионными длинными скамейками к проходу. После окончания военной эстафеты и выступления разного рода спортсменов, наш сводный оркестр на 60 человек прошел торжественным маршем перед трибуной, играя марш победителей. Такой вояж в Дрезден мы совершили еще раз через день, и снова с потерей техники по дороге. А что у них там тогда происходит на учениях? 8 мая мы ехали туда же в третий раз. Матерились уже не только наши сверхсрочники, привыкшие к уютной и спокойной службе в полку, но и все остальные воины полка. На стадионе все повторилось до мельчайших подробностей. Смотреть это было уже невмоготу, и музыканты, как самые недисциплинированные, толпами бродили по территории стадиона, оставив на трибунах практически одних срочников. «Дудите чего-нибудь», — махнул рукой старшина. «Тут все равно никто, кроме нас, в музыке не понимает. Главное, чтобы барабаны бухали погромче. За этим следите». И прапорщик поспешил за своими коллегами. Этот день тянулся как два предыдущих вместе. Но главная засада нас поджидала после окончания. Как только мы в третий раз прошли маршем мимо трибуны и расселись по машинам, колонна медленно выползла со стоянки и взяла курс в противоположную сторону от Ризы. И я вспомнил. Всех участников завтрашнего праздника поместили в шварц-казармах на окраине Дрездена. Они что, боятся, что завтра нам ни на чем будет ехать на их долбанный праздник? Возмутился Крылов. Хоть бы предупредили, что дома сегодня не ночуем. А у тебя что ли были романтические планы на ночь? Тут же поинтересовался вкрадчивым голосом Вася Анапка. И кто же эта счастливая избранница твоего сердца? Или чего-то другого? Ой, Вась, отстань, в сердцах бросил Крылов. Без тебя тошно. Тошно тебе будет чуть позже, подумал я. Местный прапорщик привел нас к длинному, отдельно стоящему кирпичному зданию. Даже издали было заметно, что построено оно было давно, явно до войны, возможно, даже франко-прусской. Я старался держаться поближе к нему, и когда он открыл своим ключом ржавый замок и распахнул дверь, я одним из первых проник внутрь и сразу же занял верхнюю кровать у самой двери. Музыканты оркестра столпились ошарашенной толпой у входа, не решаясь пройти дальше. Я вспомнил, что в прошлый раз нам удалось выяснить уже после ужасной ночи, что шварц-казармы использовались немцами в последние годы войны как концлагерь, поэтому удобства были тут чисто условные. «Саня, а чего это ты у двери выбрал койку?» — спросил Жека, глядя на меня снизу вверх. «Да еще второй этаж выбрал, тут же дуть будет. Жека, залазь рядом, потом поймешь», — подмигнул я ему. Он, конечно, ничего не понял, но послушно полез наверх, хотя и поглядывал на меня с недоумением. «Да уж, Хилтон, мать его!» — почесал затылок Конюшков. «Э, мужики, а мы не спросили прапора, где тут туалет?» — недоуменно оглядываясь растерянно произнес Крылов. «Что-то ни одной двери не вижу». Он был прав. Здание оказалось обыкновенным длинным бараком, заставленным от дверей до самого конца двухъярусными железными кроватями со скрипучими продавленными сетками. На них лежали дремучие матрасы с разводами различной конфигурации, покрытые такими же старыми солдатскими одеялами. «А белье где?» — вкрадчиво произнес Василий Иванович Ключный. «Вася, тебе же сказано было, что это Хилтон военного образца», — ответил Студников. «Зачем глупые вопросы задаешь? Так куда нам бегать по нужде?» Пытался все-таки прояснить этот вопрос Крылов. «Пойду спрошу у того прапора». «Володя, не утруждай себя», — остановил я его, уже взявшегося за ручку двери. «Мне кажется, я вижу удобство». «Где?» Сразу несколько голов повернулись ко мне. В браке царил полумрак, и видеть, конечно, я ничего не мог. Я просто помнил. «Да вон, в самом конце у стены, посмотрите». Я вытянул руку к дальней стене. Вася Анапка опередил всех, и сразу же на весь барак разнесся его трехэтажный забористый мат. «Да ядрит переядрит, мать вашу, через коленку, 5 раз, а во!» «Если даже Васю это поразило, значит, что-то невиданное», — в изумлении произнес Крылов. «Неужто японский фарфор под наши задницы приготовили?» — откликнулся Конюшков. «А дырку в полу засратую не хочешь?» — ответил Вася. «Идите, полюбуйтесь. Мне смотреть было незачем». А вот остальной народ сгрудился у дальней стены. «Ну ни хрена себе! Нет, ну это вообще ни в какие ворота! Оборзели в конец, за людей не считают! А кто тут людь? Ты что ли? Это, конечно, Анапка! Преодолевай молча тяготы и лишения! Сам ты лишенец! Сань, а ты чего не пошел посмотреть?» Залез обратно наверх Жека. «А что, было интересно?» Усмехнулся я. «Подожди, это еще не все и не самое интересное!» «Докончай!» Не поверил Женька. «Куда уж интересней, и откуда ты знаешь?» «Ну, тут не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы сообразить. Слегка погрешил я против правды. Чего сообразить-то?» Женька никак не мог понять, о чем я. «Жека, ну вспомни, как мы в карауле были этой зимой. Кто там в туалете, кроме нас, бывал? Ты хочешь сказать?» У Женьки округлились глаза. «Ага», кивнул я. «Только есть маленькое отличие. Здесь нет двери в туалет. Мы, По сути, в туалете спать будем. Мама дорогая, почти с ужасом прошептал мой земляк. Это ты поэтому на второй этаж сразу полез? Я молча пожал плечами и усмехнулся. Ночь выдалась веселая. То один сверхсрочник, то другой просыпались ночью от дробного стука крысиных когтей по полу и орали на весь барак. Крысы вначале шугались и быстренько ныряли в дырки в полу, которые и были туалетом. Но потом привыкли и на наши вопли перестали обращать внимание, продолжая бегать по своим крысиным, неотложным делам. «Перестаньте орать», — сказал в какой-то момент прапорщик. «А то они с перепугу в самое дерьмо плюхнутся, а потом к нам вылезут. Вообще полный набор прелестей получим». Утром, не выспавшиеся, злые сверхсрочники всю дорогу до стадиона, на чем свет поносили все начальство от полковых командиров вплоть до членов политбюро. Но больше всех матерился Студников, у которого крысы погрызли ботинки. «Ну, а чего тебе не нравится?» – веселился Вася Анапка. «Смотри, они тебе почти изготовили босоножки. Осталось чуть-чуть доработать. Дырку для большого пальца до конца провертеть и летняя обувь готова». На стадионе нас ждал еще один сюрприз, хотя, конечно, рангом значительно меньше. Начальство решило перестраховаться и успеть прогнать всю программу до самих торжеств. Ну как же они остопили со своим маразмом? В сердцах плюнул даже всегда выдержанный старшина Слотвинский. Загоняли уже всех в конец и все им мало. Ну только мы это все видели 3 раза. Все знают и выполняют без сучка и задоринки. Ну зачем еще то? Ну почему не провести действительно как обычное мероприятие? Но выражать свое возмущение мы могли сколько угодно, только это никого не волновало. Мы заняли привычные места на трибуне и красными глазами уставились на поле, куда снова выехали те же ПТРы, с теми же пушками на прицепе и с солдатиками на броне. Ничего нового, конечно же, мы не увидели, все прошло как и все прошлые разы. Используя паузу перед началом настоящего мероприятия, народ устремился к пивным ларькам и отвел душу. А потом приехали высокие гости в фуражках аэродромах. Правда, в то время аэродромы те были весьма скромных размеров. Не все, видно, поняли их красоту. Началось мероприятие с выступления главного генерала, речь которого, конечно же, ни один человек на трибуне не слушал. Потом мы сыграли в 60 труб, кларнетов и тромбонов гимн Нерушимого Союза, и потеха, много раз нами виденная, началась. Но то ли многочисленные проклятия, сказанные от души, дошли до небес, то ли там, наверху, решили пошутить по собственной инициативе, но в самый захватывающий момент, когда вновь пришедшие зрители, наблюдавшие все это действо, впервые активно переживали за команды, борющиеся на эстафете, произошел досадный казус. 2 таких знакомых нам ПТРа вытащили все те же пушки, и те же пацаны быстренько изготовили их к стрельбе и почти одновременно пальнули в воздух. Теперь нужно быстренько свернуть эти пушки, прицепить их к ПТРам и мчаться к своему финишу, чтобы передать эстафету следующим участникам. Одна команда так это и сделала, как делала до этого десятки раз, а вот другая пушка заортачилась и цепляться отказалась наотрез. Сцепной механизм, видимо, заклинило, и все попытки бедных солдатиков уговорить его принять в себя штангу от пушки он нагло игнорировал. Противник их умчался вперед, передал эстафету, а эти бедолаги продолжали безуспешные мучения. И это случилось прямо перед центральной трибуной, где восседало все командование 1-й гвардейской, самой большой в мире танковой армии, и немецкие партийные боссы. Скандал. А бойцы, промучившись несколько долгих и томительных минут, плюнули и на руках утащили пушку с поля стадиона. Вот их бог наказал, злорадно прошипел Вася Анапка. А я вспомнил другой подобный случай, который должен будет произойти в следующем году. Во всяком случае, в прошлой моей жизни он произошел опять в мае, только под Берлином, в Юнсдорфе, в ставке командующего ГСВГ. Там, на праздник, приехал командующий французскими войсками в Западной Германии. Ну и, конечно, по давней традиции следовало пустить ему пыль в глаза. Мы также несколько раз колоннами пылили из Ризы до Берлина и обратно. А это было подальше, чем сейчас. Мы ездили в Дрезден почти в 3 раза. Точно такая же дрессировка, все как полагается. Особенно нам понравились красавцы из роты почетного караула. Громадного роста, одетые с иголочки, вымуштрованные до автоматизма, не люди, роботы. Все это их знаменитое жонглирование карабинами, четкие движения, повороты, довороты, одновременное вздергивание подбородками. Казалось, что они даже моргают синхронно. Ну, что, казалось бы, может пойти не так? На всех тренировках ни одной, ни малейшей ошибки. Приезжает французский генерал, обходит строй красавцев, Те едят его глазами, поворачивая чисто выбритые до блеска и задранные в небо подбородки. Тот благосклонно им улыбается. Ну, еще бы, перед ним элита. И вот эта элита начинает свои выкрутасы, которые даже мы, наблюдающие это с трибуны, выучили уже наизусть. И в какой-то момент, после очередного роботоподобного движения шеренги, когда все замерли, как манекены, из рук одного из них, вдруг вываливается карабин и падает на землю. Парню ничего не остается делать, как нагнуться, ломая напрочь всю красоту строя и поднять свое оружие, ведь выступление не закончено. Не знаю, что там ему досталось после этого конфуза, но я запомнил это вместе с происшествием в Дрездене. Почему не там? Не там во время тренировок не было ни одной ошибки, но когда происходило то, ради чего и была эта многочисленная муштра, происходили эти вещи. Ну, падение карабина из рук солдатика еще можно с натяжкой объяснить волнением. Хотя, какое может быть волнение, если рота почетного караула ничем другим не занималась, кроме как отработкой и шлифовкой своих упражнений с утра до вечера каждый день. Но почему заклинило сцепной механизм у пушки? Она тоже переволновалась? Или это все-таки небесные наблюдатели потешались? Глава 18. В воскресенье, на которое было назначено выступление в церкви, я обедал дома у Габи, в кругу семьи, которую я уже чувствовал почти своей. Тоби давно привык ко мне и при каждом удобном случае пытался затащить меня в свою комнату, чтобы похвалиться очередной моделью и проконсультироваться на предмет нанесения камуфляжной раскраски. Мама и отец вообще относились ко мне как к фактическому мужу Габи и, видя мою не до конца преодоленную неловкость, оказывали повышенные знаки внимания. Впрочем, фрау Марта еще в той реальности меня удивляла своей сердечностью и заботой, а вот Клаус нынешний очень сильно отличался от того, из параллельной реальности. «Ой, спасибо, фрау Марта!» Попытался отказаться я от добавки. «Боюсь, я и шевелиться не смогу, не то, что играть. Все было очень вкусно. Мы с Габи немного посидели в нашей комнате, настраивая друг друга на предстоящее выступление. И, по-моему, это получилось. Примерно за час до начала, мы были уже в церкви. Парни из группы тоже были здесь, не спеша расставляя аппаратуру. «Привет, ребята!» Поздоровалась Габи со всеми. Я обменялся со всеми рукопожатием. «Это твой Гибсон?» Посмотрел восхищенными глазами на футляр Ральф. «Он самый». Я щелкнул запорами кофра и бережно достал золотое чудо. «Эта гитара играет сама». Провел я ладонью по струнам. «Главное, ей не мешать. Дашь попробовать?» Смущенно улыбаясь, попросил Ральф. «Ну, а почему нет?» Ответил я. «Сейчас настрою. Можете пройти со мной и выбрать себе рясы», предложил подошедший Патер Франц. Мы толпой прошествовали за ним в помещение, напоминающее гардеробную. Выбор был действительно богатый, а учитывая, что для нас была важна только длина рукавов и самой рясы, уже через 5 минут мы с улыбками оглядывали друг друга. «А мне нравится», с улыбкой сказала Габи, увидев нашу процессию, торжественно выходящую из гардеробной. В длинной рясе мы могли двигаться только таким семенящим шагом, иначе можно было просто наступить на длинные полы этой рясы и растянуться на мраморных плитах собора. Сама Габриэль облачилась в белое одеяние до пола, с легким капюшоном. Хотя оно напоминало по стилю то, что было на нас, сшито оно было из какого-то воздушного материала, который красиво облегал точеную фигурку Габи. «Ты настоящий ангел, солнышко!» Не удержался я от восхищенного вздоха. «Все-таки, католики понимают в этом деле. У них что храмы, с богатым, но без олиповатости, украшением внутри, что органная музыка, а тут оказывается еще и божественные одеяния, в придачу». Мы вернулись к аппаратуре, настроили инструменты и попробовали сыграть по кусочку из каждой песни. Гибсон в церковной акустике звучал божественно. Ральф с трудом разжал руки и отдал его мне с таким скорбным лицом, что мне прямо стало жаль парня. Хороший инструмент для музыканта цены не имеет, и если ты попал с ним в унисон, то расстаться потом, это как потерять свою любовь. Хор тоже уже собрался в полном составе, и каждый его участник распевался по-своему. Несколько раз мы с Габи обменивались мимолетными взглядами, словно лаская друг друга глазами, и невольные улыбки одновременно появлялись у обоих. Какое же это волшебное чувство? Вот такое полное взаимное проникновение душ. За полчаса до начала к нам подошел пастор Франц. «Если у вас все готово, то оставьте инструменты и пройдемте со мной. Обычно храм никогда не закрывается, но сегодня мы заперли двери, чтобы вы подготовились. А теперь пора пускать публику, снаружи уже собрались прихожане. Мы той же торжественной манерой проплыли за пастором. Хор ушел в противоположную сторону, сгруппировавшись в какой-то нише, расположенной сбоку от главного прохода в соборе. Мы ждали начала, изредка выглядывая из-за колонн в зал. Парни в полголоса возбужденно обсуждали предстоящее выступление. Все-таки то, что мы собирались сейчас играть, было абсолютно новым для их времени. Помню, что и меня поразило необычное звучание и манера исполнения группы «Эра», когда я впервые ее услышал. Из нашей ниши хорошо было видно, как собор быстро наполняется людьми. Реклама и слух, пущенные в школе, сделали свое дело, и среди прихожан было очень много молодежи. Пастор Франц, встречавший входящих, стоя посреди центрального прохода, растянул губы в ласковой улыбке на всю возможную ширину. Видно, давно не было такого наплыва публики. Через совсем короткое время поток поредел, и я, высунувшись чуть сильнее из-за колонны, обнаружил полностью заполненные сидячие места, хотя отдельные, припоздавшие зрители продолжали подходить, вертя шеями в поисках свободных скамеек. Наконец, пастор, повернувшись к нам, кивнул головой и тут же проделал это на другую сторону. Я слегка подтолкнул Ральфа. «Показывай дорогу, командир». Парни захихикали, а Ральф, оглянувшись с улыбкой на меня, плавно двинулся к нашим инструментам. Мы, вытянувшись в цепочку, поплыли следом. Длинная ряса диктовала свои условия передвижения. Навстречу нам, из другой ниши, таким же лебединым шагом двинулся хор, ведомый Габриэль. Девчонки хора, одетые в белые, воздушные накидки, смотрелись настоящими неземными созданиями. Я встретился глазами с Габи и закатил глаза, показывая, что сражен на повал. Она едва удержалась от смеха, плотно сжав губы. Хотя ранее мы не догадались прорепетировать совместный выход, но сейчас случайно получился полный синхрон. Мы подошли к инструментам, а хор выстроился на возвышении, заняв свое место. Свет в соборе почти полностью погас, только большая люстра, висящая над алтарем, освещала хор, и редкие свечи вдоль стен бросали колеблющиеся всполохи огня на лица прихожан. Я оглядел всех ребят по очереди, призывая к готовности, остановился на Вольфганге и еле заметно кивнул ему. Сочный органный аккорд выплыл из тишины, быстро заполняя огромный зал собора. Дождавшись, когда звук достиг максимума, я, выкрутив громкость почти до упора, взял первую ноту на гипсоне. Тоскливый, плачущий звук гитары даже у меня вызвал мурашки по всему телу. Представляю ощущения людей, впервые слышавших такое. Вступил хор. Волшебная музыка заполнила все пространство собора. Я стоял в полоборота к хору и зрителям, сразу заметил, как люди, сидящие на скамьях, буквально замерли с остановившимися взглядами. Песню «Симпири де Амор», «Вечная любовь», мы использовали как вступление и сразу, без паузы, начали «Амина». Мужская часть хора, под один орган, и на их фоне, чистый голос Габриэль. И снова я обратил внимание, насколько такой образцовый вокал выигрывает против того, который имела вокалистка Эры. Неужели ни члены группы, ни продюсер не замечали неуместности этого гнусавого голоса? Длинное вступление Габи и хора под один орган закончилось, и мы с Питером вступили совсем по-роковому. Честно говоря, даже я не ожидал того, как звучала песня. Репетиция была всего лишь репетицией, а тут сама обстановка, большое количество зрителей, завороженно слушающих что-то небывалое, давало дополнительный импульс для музыкантов и певцов. Когда затих последний звук, в соборе на миг повисла абсолютная тишина. То ли люди просто не знали, пристойно ли аплодировать в церкви, то ли они были так поражены услышанным, что буквально секунд 30 никто не шевельнулся. Я уже хотел подавать команду начинать следующую песню, когда шквал аплодисментов заполнил собор. Несколько человек в разных концах зала поднялись с места и энергично аплодировали стоя. За ними поднялись и остальные. А я не знал, что делать нам, поклониться. В наших балахонах это не будет выглядеть комично. Я посмотрел на Ральфа глазами, спрашивая, что делать. Он чуть заметно пожал плечами, сам впервые попал в такое положение. Краем глаза я заметил, что хор величаво слегка наклонил головы. «Ага, значит, и нам так можно». Я снова глянул на Ральфа, предлагая следовать моему примеру, повернулся лицом к залу и также медленно согнул шею. «А, все равно, никто же меня не видит». Следующей мы поставили песню «Матхир» на английском. В ней много солировала Габриэль, я, в основном из-за этого и включил ее в репертуар концерта. К тому же, там много было игры на гитаре для меня, но совсем в другой манере. Переключив гибсон на акустическую гитару, Я обыгрывал пение Габи как на настоящей испанской гитаре. «Мама, ты всегда рядом. Ты подарила мне этот мир. Моя любимая, я навсегда предана тебе. Черный день пришел. Вокруг меня все меньше любви». Я стал искать глазами маму Габриэля и вскоре нашел не только ее с мужем, но и Тоби, сидевшего рядом с родителями не шелохнувшись. Глаза фрау Марты подозрительно блестели. «Ну да, они же впервые слышат Габи на концерте. Наши с ней музицирование дома под фортепиано разве сравнишь с тем, что происходило сейчас в соборе? Наше представление превзошло все мои самые смелые ожидания. И не только мои. Таких аплодисментов я не слышал за обе свои жизни. Акустика собора многократно усиливала любые звуки, а тут десятки людей с просветленными лицами не жалели ладоней. Хористы, стоя под алтарем, несколько раз кланялись, сияя улыбками. Мы, чуть пониже и ближе к публике, тоже несколько раз наклонили свои головы в капюшонах. Пастор Франц стоял в проходе, воздев руки вверх, обводя счастливыми глазами такую многочисленную паству. Чтобы остановить поток аплодисментов и за неимением занавеса, мы организованно повторили тот же маневр с уходом и спрятались за колоннами. Сюда же пришел и хор. Все были страшно возбуждены и живо обсуждали успех выступления. Габи сразу же бросилась ко мне с горящими глазами и румянцем на обе щеки. «Сашик, как отлично все получилось! Я даже не ожидала, и все мои друзья из хора просто очень счастливы, что было столько прихожан и всем понравилось. Солнышко, а ты разве сомневалась?» Глядя на раскрасневшуюся и чуть не приплясывающую от возбуждения Габриэль, улыбнулся я. Прям обидно стало. «Ой, спасибо тебе огромное, мой любимый!» И Габи, забывшись, повисла у меня на шее, а я, по привычке, приподнял ее лицо и поцеловал. «Уу-у, Клараас!» — услышал я за спиной голос Ральфа. «Ой, Сашик, так нельзя!» — отпрянула от меня Габриэль. «Да уж, Берни это не понравится!» — улыбаясь, сказал Петер. «Какому Берни?» Я мгновенно ощутил укол ревности. «Вот уж действительно, такие вещи минуют разум и сразу бьют по чувствам, Петер». Ральф укоризненно посмотрел на барабанщика. «А что я такого сказал?» — невозмутимо ответил тот. «Сам посмотри». Петер показал глазами куда-то на центральный проход. Я глянул в указанном направлении и наткнулся на напряженный взгляд пастора Франца. Больше никто оттуда на нас не смотрел. «Так какой Берни?» — переспросил я. «Там только Патер Франц стоит». «Ну что ты выдумываешь?» — вспыхнула Габи. «Как тебе не стыдно?» «И правда, Петер, зря ты такие вещи говоришь», — сказал молчавший до сих пор Вольфганг. «Все-все, умолкаю». Примирительно поднял руки Петер. Я посмотрел на всех по очереди, и мне не понравилось выражение их лиц. У Петера никаких следов раскаяния не наблюдалось, значит, он не считал, что говорит неправду или сплетничает. Замолчал он просто, чтобы не разжигать страсти. Да и парни его именно остановили, а не обвинили. Только Габи возмутилась. Я посмотрел на нее, румянца на щеках прибавилось. «Ну ладно, не здесь же и тем более не сейчас выяснять отношения. Спасибо за прекрасные песни». Вовремя подошел обладатель солидного баса, один из участников хора, и протянул руку. «Всегда рад помочь хорошему делу», — улыбнулся я, пожимая ее. «Теперь вы знаете, как можно преобразить старинные церковные песнопения, а с такими музыкантами и просто изумительным хором вам по силам исполнить самые сложные произведения. Вы так говорите, как будто хотите покинуть нас», — услышал я знакомый голос сбоку. Пастор Франц незаметно присоединился к нашей компании. «Вы же теперь будете регулярно посещать нашу церковь, не так ли?» «Особую регулярность гарантировать не могу, пастор Франц», — уклонился я от прямого ответа. «Я ведь человек подневольный и далеко не всегда могу вырваться из части, но я постараюсь». «Да, вы уж постарайтесь», — кивнул пастор. «Вам же нужно усердно изучать катехизис, чтобы в дальнейшем успешно сдать экзамен». «В дальнейшем?» — мне что-то совсем не понравилось это слово. Я рассчитывал сдать его побыстрее. «Это не так просто, молодой человек», — покачал головой пастор. «Катехизис требует скрупулезного изучения. Что за новости? Я считал, что экзамен примут автоматом за полные залы прихожан, мы же об этом договаривались». «Нет, конечно, ваши заслуги будут учтены», — спохватился пастор, — «но изучение основ веры никто отменить не вправе. Мне кажется, что основы я и сейчас знаю, патер Франц». Я почувствовал слабое, пока непонятное мне самому, раздражение. «Ну, а куда вам торопиться?» — пожал плечами пастор. «Ходить в церковь вы можете и не крещеный». «Это я знаю, пастор», — согласился я, — «но креститься я хочу не для того, чтобы только ходить в церковь. А для чего же еще? Пастор выглядел искренне удивленным. Я посмотрел на Габриэль. Он что ли не в курсе? Мы хотим обвенчаться в нашей церкви с Александром, сказала Габриэль. А так как он не может достать подтверждение, что он уже крещен, хоть и в ортодоксальной церкви, то Саша решил креститься заново, в католическую веру. Вам разве епископ не сказал? Ух ты, прям как в кино. Петер с восхищением посмотрел на нас с Габриэль. Нет, мне было сказано только, что русский парень хочет присоединиться к нашей церкви. Теперь в глазах пастора яснее проявилось то странное выражение, которое я иногда видел в его взглядах на нас с Габи. Что за дела? Так дело в этом, медленно сказал пастор. А я надеялся, что у вас проявилась искренняя любовь к Господу нашему, Иисусу Христу, а у вас, значит, совсем другие желания. Я даже не нашелся сразу, что ему ответить. А разве создание семьи не является богоугодным делом? Спросил участник хора, обладатель баса. Я посмотрел на него с благодарностью, сказал очень по делу. Конечно, конечно, заторопился пастор. Это то, что завещал нам Господь, но это очень серьезное дело и подготовка к нему занимает достаточно много времени. Здесь неуместна спешка. Создание семьи – это очень важный и ответственный шаг в жизни любого человека. Да ты-то откуда знаешь? Едва не сказал я ему. Тоже мне, знаток тонкостей семейных отношений, девственник, но вслух сказал: «Пастор, я уверен, что мы с Габриэль подготовлены к семейной жизни не хуже других ваших прихожан, а кое в чем, и гораздо лучше их. За нас можете не беспокоиться. Обратите лучше ваше внимание на других овец вашего стада. Так, кажется, принято говорить о прихожанах». Блин, все-таки не удержался. Новость о том, что мое крещение состоится неизвестно когда, здорово меня разозлила. «Сын мой, я вижу, что вы излишне возбуждены», — ровным голосом ответил пастор. «Думаю, нам с вами стоит отложить этот разговор на другое время, когда вы будете более подготовлены к нему». «Чего?» «Да, пошел ты, папаша». Я никак не мог воспринимать этого совсем молодого парня авторитетом для себя, тем более в семейной жизни. «Спасибо, пастор», — глядя ему в глаза, твердо ответил я. «Думаю, что в этом вопросе я обойдусь без чьих-либо советов, даже без советов такого знатока семейных отношений, как вы, где можно оставить это одеяние». И не дожидаясь ответа, я прошел в ближайшую дверь, стянул через голову, вдруг ставшую ненавистную рясу, бросил ее на стул и, выйдя обратно, обратился к застывшей Габриэль. «Пойдем, солнце мое». Габи беспомощно посмотрела на пастора, на парней из группы и опустила глаза на свое одеяние. «Пойдем, ты переоденешься, а я подожду», — предложил я. Габи молча кивнула и, опустив голову, пошла на другую сторону собора. «Спасибо, парни, за игру», — махнул я рукой музыкантам и, не глядя на пастора, пошел вслед за Габриэль. Пока Габи переодевалась, я постарался погасить неожиданный взрыв раздражения. Такое у меня бывало всю мою жизнь, и в таком состоянии я мог натворить много чего, о чем потом буду жалеть. Только сейчас мне самому не до конца было понятно, почему вдруг я так взорвался. Ладно, сейчас главное успокоиться, чтобы не расстраивать Габриэль, а потом разберемся. Габи вышла из кельи уже в своей одежде и как-то робко посмотрела на меня. «Все хорошо, любовь моя», — как можно мягче сказал я и улыбнулся. «Пойдем». Габи тихонько пошла рядом со мной, а я, наплевав на то, понравится это кому-то или нет, взял ее за руку. На улице, перед церковью толпилась и не спешила расходиться довольно большая масса народа. Люди живо обсуждали только что услышанное ими в церкви. Мы постарались просочиться незаметно, но Габриэль узнавали, говорили какие-то слова благодарности, посматривая на меня с любопытством, пытались заговорить, но мы, вежливо отвечая, все-таки прошли сквозь толпу и оказались, наконец, одни. «Ты расстроился, Сашик?» — тихо спросила Габи, и я вздохнул с облегчением, из-за того, что она заговорила первой. Честно говоря, я уже не рад был моей вспышке и боялся, что Габи испугается такой моей реакции. «Забудь, моя хорошая, иди ко мне, любовь моя». Я обнял ее и крепко прижал к себе. «Мне ничего не важно в этом мире, пока ты со мной и понимаешь меня. Извини меня, если я испортил тебе настроение. Так все хорошо было». Габи обняла меня и подставила губы. «Ну, конечно, чем же они могут еще заниматься?» Услышали мы знакомый голос, и Габи быстро отодвинулась от меня, но без паники. Клаус, Марта и Тоби смотрели на нас, улыбаясь. «Хорошо, хоть от церкви отошли», — усмехнулся отец Габи. Так они даже в церкви успели поцеловаться. Сдал нас Тоби. Габи, это правда. Всплеснула руками мама. А если кто-то из служащих церкви увидел это, так Берни и видел. Продолжил улыбаясь Тоби и тут же поправился. Ой, я хотел сказать, пастор Франц. Так Берни или Франц? Удивился я. У него что ли два имени? Ну да, кивнула фрау Марта. Все священники, принимающие сан, берут себе новое, церковное имя. Так и Бернхард, получив сан, стал патером Францем. И посмотрев со значением на Габи, добавила. Не думаю, что пастору очень понравилось то, что вы сделали в церкви. Ты ведь знаешь его отношение к тебе. А учитывая то, что именно он отвечает за подготовку Александра к крещению, думаю, с этим могут возникнуть проблемы. Слаб человек. И снова у меня возникло непонятное чувство, как в церкви, когда почти то же самое сказал барабанщик Петер. Чего-то я не понимаю. Марта, думаю, ты напрасно так думаешь о пастыре, возразил Клаус. Он ведь прежде всего священнослужитель, а потом уже человек. Тем более, что он дал обет, принял сан и пути назад уже нет. Эх, дорогой мой, вздохнула Марта. В жизни случается всякое. Я молча переводил взгляд с матери на отца, глянул даже на Тоби и остановился на Габи. Солнце мое, мне кажется, что я не совсем понимаю, о чем сейчас речь. Ты не могла бы мне помочь? Габи неожиданно покраснела и, глядя на меня виноватыми глазами, заговорила, волнуясь и быстрее обычного. Сашик, да они просто напридумывали всякого, чего и не было. А чего не было, солнышко? Ну что, пастор Франц, то есть, когда он еще был Бернхардом, что он, что я? Сбивчивая речь Габи сказала мне многое, и то, что она произнесла дальше, для меня уже не было новостью. Что я нравилась ему, пастору, то есть Бернхарду. И все, да, виноватое выражение не сходило с лица Габи. Ну, то есть нет, он пытался за мной ухаживать, приглашал в кино, но мне было с ним неинтересно, и я ему прямо сказала, что не буду его девушкой. Вот и все, а они, и после этого он пошел в священники, уточнил я. Ну, не из-за меня же, просто он всегда был очень верующим. Учился в церковной школе, и это он привел меня в молодежную группу при нашей церкви. Вот теперь мне понятно. Я улыбнулся, видя, с каким напряжением Габи ждет моей реакции. Я обнял ее и поцеловал в складочку на лбу. Ну, что, пойдем домой. Мне же нужно переодеться и успеть до отбоя в загон. А ты ничего такого не думаешь, Сашик? Габи, оторвавшись от моей груди, как-то уж слишком робко спросила меня. Да ты ж мое солнышко. Я постарался улыбнуться как можно душевнее. А что ж я могу такого думать? Я давно знаю и постоянно тебе говорю, что ни один нормальный мужчина не может быть равнодушным к такой красоте. Поэтому ревновать к кому-то одному мне нет никакого смысла. Я ревную тебя ко всему миру, а поэтому буду любить еще сильнее, чтобы у тебя не было соблазна. Габи оттаяла на глазах, и в ее взгляде заплясали знакомые бесенята. А если все-таки соблазн появится? Лукаво спросила она. Ну вот, стоит только сделать женщине комплимент, как она тут же пытается получить их еще больше. Шутливо возмутился я. Хорошо, вот тебе еще один. Ты не только самая красивая девушка, но и самая умная, потому что понимаешь, какое счастье тебе выпало встретить меня. Ведь лучшего мужчины тебе не найти. Я прямо восхищаюсь тобой, из-за того, что ты это понимаешь. Задавака. Радостно улыбаясь, сказала Габи, обнимая меня. А я вздохнул с облегчением. Глава 19. День добрый, Павел Васильевич. Услышал начальник ГДО в трубке голос начальника особого отдела. Ты случаем не засиделся в своем гнезде? Тебе в твоем возрасте гулять побольше надо. Приветствую, Степан Афанасьевич, усмехнулся в трубку полковник Сидоренко. Гулять в любом возрасте полезно, да беда, что трудно время выкроить для этого. А вот чтобы ты не мучился с выбором момента, давай прямо сейчас и погуляем. Услышал Сидоренко в трубке и сразу понял, что звонок этот неспроста. За всю их долгую дружбу Громов никогда в такой вот манере не приглашал его на прогулку. У меня тут Линда совсем измучилась в четырех стенах, а сегодня прямо требует прогулки. Вон, уже и поводок сама принесла хитрюга. Так что мы пошли, и ты подтягивайся. В трубке раздались гудки. Странный звонок. Даже не так, а очень странный. Сидоренко убрал все бумаги со стола в сейф, закрыл его, оглядел кабинет и вышел, заперев дверь. «Юра, я пойду пройдусь», — бросил он на ходу своему шоферу-ординарцу, сидящему с неизменным журналом кроссвордов у входа в ГДО. «Присматривай тут за бойцами». «Так точно, товарищ полковник», — спокойно ответил Юра Возняк и, проводив начальника взглядом, снова уткнулся в журнал. От ГДО до главного городского парка Ризы было рукой подать, и Сидоренко оказался на берегу Эльбы, возле собачьего полигона раньше Громова. Оглядев многочисленные тренажеры для натаскивания четвероногих друзей человека, Павел Васильевич убедился, что он здесь единственный посетитель, что и понятно. День рабочий, до вечера еще далеко. Из-за поворота появился Громов с Линдой. Та, увидев Сидоренко, коротко взглянув на хозяина и, видимо, получив разрешение, помчалась к начальнику ГДО, мощно выбрасывая тяжелые лапы. «Здравствуй, здравствуй, красавица!» — потрепал Сидоренко радостно скалящуюся собаку и сразу же перевел взгляд на подходящего друга. Уже по упругой какой-то нетерпеливой походке старый разведчик понял, что случилось что-то не совсем обычное. Громов подошел и протянул руку. «Пройдемся». И уже через пару шагов, взглянув в глаза Сидоренко, Громов начал: «Ты, конечно, понял, Паша, что я тебя не просто так вызвал, но все равно хочу предупредить, что то, что ты сейчас услышишь, не просто важно, а просто невероятно важно». «А во!» — искренне удивился Сидоренко, зная, как скуп его друг на эмоции, а тем более на громкие слова. «Действительно, даже представить не могу, что могло так тебя выбить из обычного твоего состояния. Тебя сейчас тоже выбьет, будь спокоен», — усмехнулся Громов. «Даже не знаю, с чего начинать, хотя весь день думал о том, как буду тебе это говорить. Ты меня продолжаешь удивлять», — посмотрел Сидоренко на друга. «Ты сколько за свою жизнь докладов делал о самых невероятных вещах? Не думаю, что есть что-то, к чему ты был бы не готов, как и я». «А вот и ошибаешься, Павел Васильевич», — почти обрадовался Громов. «К такому ты точно не готов, и думаю, вряд ли кто еще готов в стране, а то и во всем мире». Сидоренко даже остановился, изумленно глядя на Громова. «Ладно, не буду томить». Громов увлек полковника дальше и продолжил: «В общем, дело касается Саши Любимова. Он тебе не зря показался интересным и необычным парнем, а потом и я в этом убедился. Но то, насколько он оказался необычным...» — особист развел руками. «Говорил, не буду томить, а сам продолжаешь», — не выдержал Сидоренко. «Он из будущего», — быстро сказал Громов. «Что?» — Сидоренко округлил глаза и даже отодвинулся от Громова. «Не бойся, Паша, я здоров», — успокоил его Громов. «Да, он из 21 века, только не из нашего будущего, как он мне объяснил, его еще нет, а из своего будущего. Но наша реальность идет тем же путем, что и его, и если так дальше и будет продолжаться, то дело закончится совсем плохо». «Кому плохо?» — уточнил Сидоренко. «А всем», — развел руками Громов. «Ядерная война. Да-да, именно из-за нее Любимов и попал к нам, в наше время. Сам способ перемещения ему неизвестен, он помнит только, что попал под ядерный удар и очнулся уже в телячьем вагоне, везущем его сюда, в ГСВГ». «Ядерный удар?» — переспросил Сидоренко. «Неужели американцы решились на это? Но зачем это им? В ядерной войне нет никакого смысла, а уж в чем, а в разумности им не откажешь». «Ты прав, Паша», — согласился Громов. «Начали не американцы, а российское руководство, а конкретно, президент России». «Что?» — Сидоренко даже остановился. «Российское руководство? Президент? Что за ерунда? А где же было советское руководство и откуда взялся какой-то президент России? А не было уже советского руководства, как и самого Союза? Распустили, и все 15 республик стали независимыми государствами. Это тебе Любимов сказал, и ты поверил? Ты бы тоже поверил, Паша», — вздохнул Громов. «Потому что он такие факты приводит, которым никак не получится не поверить». «И что же это за факты такие?» — не сдавался Сидоренко. «И как ты можешь быть уверен, что все его рассказы о будущем — необычные выдумки пацана? Да, талантливого, я бы сказал, что необычно талантливого, но вот поэтому и способного на такие выдумки». «Паша, ты это мне говоришь?» — усмехнулся Громов. «Ты действительно думаешь, что мне легко втюхать фантазии? Если бы он рассказывал только о будущем, я, конечно, бы посчитал это его выдумками. И, наверное, ошибся бы. Но дело в том, что он ведь знает и настоящее. Оно было точно таким же в его прошлой жизни, поэтому он знает такие вещи, которые не может знать не то что какой-то музыкант-срочник, но и генерал КГБ». «Так уж и генерал», — не поверил Сидоренко. «И что же такое он знает особенное? Чтобы долго тебя не убеждать, скажу, что он знает о нашей организации и о том, что во главе стоит Ивашутин». «Что? Не может быть». Вот теперь на лице Павла Васильевича Сидоренко, бывшего разведчика, не осталось и следа ироничного недоверия, только изумление, и о том, что ничего у нас не получилось», — закончил Громов. «Во всяком случае, в его время о нашей деятельности ничего не известно, и Вашутин, как он говорит, даже получил героя и умер в своей постели, в то время, как Советский Союз на всех парах летел к своей гибели». «Постой», — возразил Сидоренко, — «если в будущем или в его времени ничего о деятельности нашей организации не известно, откуда он о ней узнал? Молодец, не теряешь хватки», — улыбнулся Громов. «Просто на том факте, что Любимов попал к нам из будущего, его сюрпризы не заканчиваются. Он еще может добывать информацию откуда-то из космоса и прямиком из человека. Практически читает мысли, хотя сам он это отрицает. Да, звучит не менее невероятно, что он из будущего, но он очень просто доказал мне это. Догадываешься, как? Ага, залез мне в голову и достал оттуда все, что ему было нужно. Причем сделал это практически мгновенно, и нет никакой возможности противостоять этому. Такое ощущение, что в мозгах пролетел легкий ветерок и выдул оттуда все мои тайны. Можешь, при случае, проверить на себе. Что-то не хочется, пробормотал Сидоренко, так и не придя в себе. «Не бойся, это не больно», — усмехнулся Громов. «Зато сразу поверишь. И что нам теперь с этим делать?» Пройдя несколько шагов, повернулся Сидоренко к другу. «Я думаю, то, что мы и собирались», — задумчиво ответил тот. «Только если в его варианте действительности у нас ничего не вышло, уж не знаю по какой причине, возможно, мы просто не решились на выступление, то сейчас у нас есть все шансы, из-за наличия у нас такого феномена, как Саша». «Именно», — уверенно сказал Громов. «Он ведь может давать нам любую информацию о ком и о чем угодно, понимаешь? Да, например, он может предупредить нас о предателе в наших рядах, если он есть, снабжать оперативной информацией в ходе самого выступления. Ну, что я тебе рассказываю, это как иметь своего человека в стане врага, который все слышит и в курсе всех его планов, а сам не рискует быть разоблаченным. Да, не воспользоваться таким шансом будет непростительной глупостью», — кивнул Сидоренко. «Тем более, мы ведь планировали выступление и без него, а сейчас, как говорится, сам Бог велел. Первым делом нужно сообщить Ивашутину», — подвел итог Громов. «И абсолютно необходимо организовать его встречу с Любимовым. Я сейчас выезжаю с ним и его группой на фестиваль в ФРГ, так что связь с центром на тебе. Пусть там придумают причину прилететь к нам хотя бы на пару-тройку дней, тогда все и обсудим. На фестиваль лететь мы должны были из Берлина, где самолет из Москвы с советскими артистами делал остановку. В Берлин мы ехали практически налегке, даже инструментов брали не полный комплект. Сергей Сараев вообще взял только свои любимые палочки, а всю ударную установку приказано было оставить. На месте его должны были обеспечить гораздо более серьезным инструментом, как и Юру Богдановича, который еще не успел насладиться своей вермоной, а в Бонне, как нам сообщили, играть ему придется на настоящем хаммонде. Свой Гибсон я, конечно же, брал с собой. Это был единственный наш инструмент мирового уровня, который попал в мои руки совершенно случайно, благодаря бдительности немецких таможенников. Представляю, как горевал его бывший владелец. Ну и остальные наши трое гитаристов на всякий случай прихватили свои гдровские музимы, даже если у строителей выдадут что-то получше, то свои гитары всегда будут с собой и можно будет побренчать вечером в гостинице. Тем более, что тяжесть совсем невелика. Накануне отъезда нас всех доставили на ковер к начальнику политотдела дивизии полковнику Бабкову. Я раньше его никогда не видел, но почему-то представлял себе такого кругленького коротышку, скорее всего из-за фамилии, и предчувствия меня не обманули. Во время инструктажа я едва сдерживался, чтобы не расхохотаться, так он мне напоминал сеньора Помидора из мультика про Чиполлино. Он почти так же потрясал руками, грозя извечному врагу на Западе, который, конечно же, в данный момент забросил все дела и ломает голову над тем, как оболванить, соблазнить и утащить в трущобы, которые спрятаны за сияющими витринами западного общества, шестерку солдат-несмышленышей. А мы, как истинные сыны Отечества, выкормившего и воспитавшего нас, должны всеми силами противиться этому и упираться всеми четырьмя конечностями, когда нас туда поволокут. А поволокут обязательно. В этом нет никаких сомнений, потому как такова гнилая сущность общества капитала. Вышли мы из кабинета главного комиссара дивизии совершенно обалдевшие, и по лицам моих сослуживцев я видел, что никуда они ехать уже не хотят, потому как жуть же там страшная, на этом хваленом Западе. А ведь еще вчера, воодушевленные успешным прогоном всей программы, которая показала нам самим, что мы действительно чего-то стоим, не спали мы допоздна возбуждено обсуждая, что нас ждет впереди на фестивале. Да уж, этому колобку в цирке выступать. Засмеялся я, как только мы отошли подальше от двери кабинета. Парни с опаской посмотрели на меня. Вы что, всерьез приняли его болтовню? Как можно беспечнее сказал я. Да у него должность такая, пургу нести. Думаете, он сам верит в то, что говорит? Зуб даю, он сейчас за дверями хохочет над тем, как напугал забитых пацанов. Наплюйте и забудьте. Тем более, что с нами Громов едет, в качестве телохранителя. Отобьет нас от злобных капиталистов, если что. Да, моя идея взять с собой начальника особого отдела дивизии начала оправдывать себя еще здесь. После посещения оркестра замполитом, я попросил Громова изолировать нас от его опеки и не мешать готовить тот репертуар, который мы хотим. А то замполит мог потребовать включить в него какую-нибудь песню о Ленине, чтобы в докладе наверх отметить свою заслугу. Громов позвонил замполиту и освободил его от обязанности заниматься идейно, политическим уровнем нашего репертуара, заявив, что это дело взято на контроль особым отдела дивизии. Габи явилась на сбор ГДО с небольшим элегантным чемоданчиком, Арнольду удалось ее успокоить, что в Бонне ее ждет целый комплект различных костюмов для выступления, любезно предоставленный нашим персональным спонсором, фирмой грамзаписи Полидор. «Волнуешься, солнце мое?» Постарался я успокоить ее, сразу же ощутив легкий мандраж от нее исходящий. «Ага», вздохнула она, «я никогда так далеко не уезжала из дома, тем более одна». «Одна», посмотрел я на нее с легким укором, «я имею в виду мою семью», поправилась Габи. «А если бы тебя не было, я бы ни за что никуда не поехала вообще». И она придвинулась ко мне еще ближе. Видно было, что ей страшно хочется прижаться ко мне, но такое большое скопление отъезжающих и провожающих, подавляющее большинство которых составляли люди в погонах, заставляли ее терпеть. Я опустил руку и, стараясь, чтобы это было незаметно со стороны, крепко сжал ее ладонь, погладив ее свободными пальцами. Габи подняла на меня глаза и благодарно улыбнулась. «Все будет Абгемахт, солнце мое. Знаешь, что означает Абгемахт? Это по-немецки». Габи прыснула и, улыбаясь, сказала: «А я взяла твою человеческую одежду. Теперь мы всегда так называли мою гражданку. Не будешь же ты гулять со мной по городу в своей солдатской форме? Да моя же ты заботливая». Широко улыбнулся я. «Ох и повело мне с женой. Сам себе завидую. Еще не повезло». Состроила мне глазки Габи. «Мы только помолвлены, а это все равно, что женатые». Перебил я ее. «Потому что ты очень серьезная девушка и словами не разбрасываешься. Мам, вот они». Услышали мы за спиной и одновременно оглянулись. К нам спешили обе Маши, боялись опоздать. Радостно улыбаясь, сказала Маша, большая, приобнимая Габриэль: «Ну, как настроение? Какие вы молодцы, на такой фестиваль едете». «Я немного волнуюсь», ответила Габи, «но вдвоем не страшно. Желаю вам всех победить». Серьезно глядя на нас, сказала Маша, младшая: «А я буду за вас болеть и смотреть все ваши выступления». Понизив голос, она добавила: «Папа поставил хорошую антенну и мы ловим телевидение ФРГ, а во, ну тогда я спокоен», ответил я, «с такой поддержкой мы обязательно победим, хоть это и не конкурс». Я думал, Маша засмеется или хотя бы улыбнется, но она смотрела все так же серьезно, и что-то в ее взгляде мне не очень понравилось. «Маша, вы как себя чувствуете?» Так и не решив для себя, что же в Машином поведении меня напрягает, повернулся я к ее маме. «Хорошо», радостно улыбнулась она. Мне даже показалось, что я почувствовала, как он шевелится. Хотя, конечно, это просто мои фантазии, еще слишком рано. Но что я его ощущаю, это совершенно точно. «Товарищи артисты, садимся в автобус», раздалась команда уже знакомого по поездке в саксонскую Швейцарию прапорщика. «Ну, счастливо вам добраться и выступить лучше всех». Маша старшая обняла меня и повернулась к Габриэль. Мы с Машей, младшей, остались друг против друга, и она вдруг совершенно неожиданно порывисто обняла меня, прижавшись всем телом и поцеловала в щеку. И после этого еще какое-то время стояла так, прилепившись ко мне. Когда она, наконец, нашла в себе силы оторваться, мне было все ясно. В памяти всплыли непонятные ее взгляды в той поездке по Эльбе, разбор Василия Ивановича душевного состояния Габриэля и Маши. «Маш, «Ты замечательная девушка и обязательно найдешь, ничего не говори», — резко оборвала меня она. «Я все сама знаю и понимаю, и я рада за вас с Габриэль, она очень хорошая, лучше меня, удачи вам». Сказав это, она резко развернулась и ушла своей стремительной походкой. Я растерянно посмотрел на Габи и Машу, все-таки не выдержала. Как бы извиняясь, сказала Маша, я пыталась ей объяснить, все нормально, остановил я ее. Главное, чтобы эта ее влюбленность пошла ей на пользу, а не стала причиной страданий. Вы уж будьте к ней повнимательнее сейчас, Маша, ей нужна будет поддержка. Маша немного удивленно посмотрела на меня, и я подумал, что со стороны это выглядит довольно странно. Совсем молоденький солдатик учит жизни взрослую женщину.